Понять их потребности. Подростковому возрасту свойственна повышенная потребность в признании, в свободе, в принадлежности к той или иной группе, стремление к удовольствию, к определению собственных границ, поиску идентичности и так далее. Когда я смотрела на собственного сына, на косички на его голове, на его оранжевые штаны в зеленую и черную полоску, что означало принадлежность к фанатам музыки Боба Марли, болтающиеся где-то на бедрах, я пугалась и опасалась, как бы он их не потерял. Однажды он отправился в полет на самолете вместе с отцом, одетым в строгий костюм с галстуком. Вид у них был комичный и трогательный одновременно. Я спросила мужа, «Как ты умудряешься спокойно путешествовать вместе с ним, когда он в таком виде?» А муж ответил, «То, во что он одет, не важно в конечном итоге. Ему же нужно отличаться от меня». Для отца это было благим намерением. За провокационным поведением пряталось желание чувствовать себя значимым, быть замеченным другими, отличаться от отца и иметь собственный образ. Его отец понял это раньше меня, в то время как я пыталась заставить его одеваться нормально, то есть в соответствии с моим вкусом, с моими намерениями. Я хотела, чтобы сын вписывался в норму ради собственного успокоения. У каждого из нас было благое намерение, но они были разными, и это порождало конфликты между нами. Сегодня мы вместе смеемся над этими воспоминаниями, а ведь подобные истории портят жизнь многим семьям. Я забыла, как сама была подростком, и моя мать не одобряла мою одежду, а я страдала от этого. Помимо воли, я воспроизводила ту же модель поведения. Я продолжу мой рассказ про Кхали, 16 лет, которая не хотела проходить тренинг. Она осталась на второй год в предпоследнем классе, но все-таки хотела окончить лицей. Кхали не хотела ни с кем разговаривать. Насупившись, она сидела в сторонке. Тем не менее, она согласилась остаться просто посмотреть и мало-помалу присоединилась к остальной группе и начала работать над заданиями вместе с остальными. Во время задания, посвященного поиску благого намерения, ограничивающего поведения, она выбрала следующий пример. «Я позволяю моим друзьям в лицее влиять на меня. Во время обеда они предлагают мне покурить травки. Я вначале отказываюсь, но они настаивают, и я курю. И в результате после обеда я ни на что не гожусь, не могу нормально заниматься, витаю где-то». Она знает, что если так будет продолжаться, она рискует снова не сдать экзамены и остаться с незаконченным образованием, а этого она не хочет. И она понимает, что толкает ее к такому поведению. «Когда я позволяю друзьям уговаривать меня, я просто хочу остаться в этой компании». Это вполне соответствует потребности подростка в принадлежности к группе. Чтобы понять неосознанную потребность, во время упражнения ей приходится притвориться, как будто она курит травку прямо на тренинге, и я обращаюсь к ней голосом гипнотизера. «Представь себе, что ты куришь травку. Сделай, как будто, что ты чувствуешь, что происходит. Что хорошее ты делаешь для самой себя? Мне хорошо, я расслабилась, я создаю свой собственный мир. Это мир, в котором каждый решает сам, какой будет его жизнь, а я могу решить, какой будет моя. И я чувствую себя свободной». Девочку очень взволновало ее открытие. Поблагодари ту часть себя, которая хочет помочь тебе расслабиться и ощутить себя свободной. И она это сделала от всей души. Теперь ты знаешь, что все это, чтобы снять напряжение и почувствовать себя свободной, самой сделать свой выбор. Что ты можешь сделать в будущем, чтобы удовлетворить свою потребность в передышке и свободе? Я могу расслабиться и другим путем, и самоутвердиться. Говоря «нет» друзьям, я скажу «да» самой себе. У меня будет ощущение того, что я могу сама решать, что для меня хорошо, и почувствую себя свободной. Я поздравила девочку и поблагодарила ее за то, что она нашла в себе решимость присоединиться к группе.